Пятая глава. «Зойка, дядю надо расколдовать», – мягко сказала я, сама не веря в свои слова. «По мне так прекрасный кактус». «Ди, он хотел сдать меня в дурдом», – воскликнула малышка, на что я лишь неопределенно качнула головой. «Ну что сказать, мелочь права, а принц будет в отвратительном настроении, когда его расколдуют». «Так не получится, леди!» – усмехнулся магистр. «Ребенок должен от всей души пожелать вернуть Дамиана». «Я бы не вернул!» – фыркнул Заран, но тут же, став серьезным, посмотрел на Сашку. «Ты помнишь, что я тебе говорил про колдовство? Так можно навлечь много бед, как на себя, так и на других». «Я испугалась!» Шепнула мелочь, а в глазах снова появились слезы. «Ох, милая!» – пробормотала я, прижимая ребенка к себе, и обратилась к Дарту. «Магистр, а принц, он...» «Я понял вас!» – улыбнулся мужчина. «Доподлинно неизвестно, конечно, но, думаю, принц сейчас в некоем подобии анабиоза, стазиса». «Что же делать?» Пробормотала я, разглядывая безмолвное растение. «Значит, поступим вот так», – со вздохом сообщил кронпринц. «Леди, вы идете в свои покои. Дамиан отправится следом. Точнее, его понесут. Поставьте растение там, где чаще всего бываете. Лучше в спальню. Ребенку может стать его жалко, и она пожелает вернуть нам принца». «Прекрасное предложение, ваше высочество!» – похвалил магистр. «А леди Диана еще раз поговорит с девочкой и все ей объяснит». «А если он ночью превратится и придушит нас подушкой?» – чуть ли не заорала я. «Не переживайте, такого не произойдет!» – поморщился от моего визга Ардан. «Мой брат вспыльчив, но никогда не поднимет руку на девушку и уж тем более не причинит вред ребенку. Можете отправляться, я направлю к вам портных». «А нашу языкастую даму возвращать как будем?» – хихикнул Заран. «С ней пусть Дамиан разбирается», – отмахнулся Ардан. «А ты чего еще здесь? У тебя еще замок цел?» «Цел», – отмахнулся Заран и воскликнул. «Погодите, я сейчас». Затем последовала вспышка, и принц исчез. Но появился буквально через пару секунд с каким-то кристаллом и подвеской в форме полумесяца. «Леди Диана, это вам! Если Дамиан каким-то волшебным образом превратится обратно, то нажмете на вот этот камень в середине. Я автоматически перемещусь к вам», – сказал принц и протянул мне подвеску. А затем повернулся к кактусу и шкодливо хихикнул. «Сейчас маме с папой пару снимков сделаю, пусть повеселятся». «Дамиан тебя убьет», – констатировал наследник, впрочем, попыток остановить от диверсии младшего брата не предпринял. «Отнюдь», – возразил магистр, также не предпринимая ничего. «Его высочество Дамиан и его высочество Заран одинаково сильны как в магии, так и на уровне физической силы». Заран между тем поводил кристаллом возле кактуса и кивнул. «Все, можете забирать». «Леди, можете идти в свои покои», – обратился ко мне Ардан. «За дверью вас ожидает личная горничная». Я попрощалась со всеми и пошла на выход, крепко держа за руку Сашку. Ребенок чуть успокоился, но все равно выглядел плохо. За дверьми королевского кабинета нас и правда ждала Алексис. Отвесив поклон, заставивший меня закатить глаза, девушка повела нас по лабиринту коридоров, в котором я запуталась уже после второго поворота. «Может, попросить нарисовать мне карту? Или дать готовую, если есть? Черт, хоть бы план на стенах вешали, чтобы бедные попаданки голову не ломали, как дойти до своих комнат». Спустя пару минут мы таки пришли. В гостиной нас уже ждал утонченный мужчина с розовым шарфиком на шее. «Ах, леди, какие необычные брюки предпочитают в вашем мире!» – воскликнул он, всплеснув руками. «Я мсье Лоунс, портной королевского двора. А вы?» «Диана», – представилась я и показала на мелкую. «А это Александра». «Леди Диана и леди Александра, как замечательно!» Ахал портной, обходя нас по кругу и рассматривая. Впрочем, как бы он себя ни вел, но по взгляду видно, что мужчина оценивает, наметанным глазом запоминает размеры. «Вы такие худенькие, прелестные! Несколько платьев я вам подберу из готового, но гардероб все равно необходим. Дайте я на вас посмотрю, покрутитесь!» Мы с Сашкой сделали несколько оборотов вокруг себя и повернулись опять к мужчине, не произнеся ни слова. «Очаровательные леди! Просто очаровательные!» – восхитился месье. «А теперь можно ваши ножки, но без этой причудливой обуви. Вот так, да!» Портной подтолкнул меня к креслу, усаживая, и стянул кроссовок, рассматривая мою ступню. «Такая маленькая и изящная! А теперь вашу, маленькая леди!» Посадив Саньку в соседнее кресло, склонился. «Какие милые туфельки, как у принцессы! Но твердоватые для такой славной девочки!» «Мы вам из эльфийской кожи сделаем премилые туфельки. Будут мягкие, как шерсть меринга». «Не надо из эльфов», – пискнула мелочь, страшно округлив глаза. Она нежно любила Леголаса из «Властелина колец» и никак не могла позволить, чтобы из кожи такого дивного народа делали туфельки, даже если они взаправдышнее, как у принцессы. «Что вы!» – открестился месье. «Не из эльфов, а из эльфийской кожи. Лишь они производят кожу настолько мягкую, а главное – износостойкую». Санька не успела ответить, так как раздался стук, и вошли двое мужчин, неся кактус. Портной отпустил Сашкину конечность и во все глаза уставился на растение. «Какое необычное дерево!» – задумчиво проговорил он. «Ваше?» «В какой-то степени», – не зная, что ответить, пробормотала я. Но мужчине объяснения были не нужны. Он обошел вокруг цветка и тихо сказал. «Элвис сдохнет от зависти!» «Элвис? А кто это?» — спросила я, немного опешив от слов месье. Никак вот не вязался образ воздушного метросексуала со словом «сдохнет». «Королевский садовник, леди», — смутился месье Лоунс. «Впрочем, ваши размеры я знаю, и сейчас пришлю вам несколько комплектов одежды. Вы доверите мне самому выбирать фасон нарядов?» «Вполне», — согласилась я, вспоминая шикарные платья местных обитательниц. «Прекрасно! Тогда я побежал. Буквально пара минут, и вам принесут наряды». Портной убежал, а вот мужчины так и стояли с принцем в руках. Вспоминая наставление Ордана, вздохнула и махнула в сторону спальни. «Несите туда и поставьте в угол». Мужчины синхронно кивнули и удалились, а я посмотрела на Алексис. «У вас интересный портной». «Мсье Лоунс несколько странноват», — согласилась горничная. «Но поверьте, он волшебник в своем деле». «Охотно верю», — вздохнула я. Портной не обманул. Буквально через несколько минут в двери снова постучали. Три девушки несли вешалки, а четвертая — коробки, видимо, с обувью. Алексис забрала наряды и отпустила помощниц Лоунса, перенеся платье в спальню. «Леди Диана, вы будете смотреть гардероб?» Я задумалась, но потом отрицательно качнула головой. Усталость брала свое. «Мне бы сейчас ванну и крепкий сон», — со вздохом сообщила я. «Я наберу вам бассейн, а потом закончу с нарядами». Девушка ушла, а Сашка дернула меня за руку. «Ди, я тоже хочу в бассейн». «Хорошо, заяц. Сначала искупаешься ты, а потом пойду уже я. Договорились?» Санька радостно закивала. Спустя час мелкая сладко спала после купания и сказки о доброте и жалости. Кстати, сказка не подействовала. Сашка лишь нахмурилась и отрицательно качнула головой. Не став настаивать, я уложила мелкую и отправилась принимать ванну, отпустив Алексис отдыхать. Только когда залезла в горячий бассейн, поняла, что забыла халат и ночнушку, а надевать грязную одежду не хотелось. Поэтому после водных процедур вышла в спальню, обмотанная полотенцем, едва прикрывающим пятую точку. Халат, естественно, так и остался лежать на кровати. Подойдя к кровати и нагнувшись за одеждой, я невольно кинула взгляд на кактус и заорала от неожиданности, со всей силы сжимая кулон. Кактус цвел большими белыми цветами. От моего крика проснулась Санька, и одновременно раздался голос за спиной. «Что случилось? Оу!» Это принц Заран появился из портала и, окинув меня странным взглядом, перевел взгляд на растение. «Что с ним?» – тихо спросила я, но Заран не успел ответить. «Ой, как красиво!» – восхитилась Сашка, и тут случилось это. Громкий хлопок, зеленоватый дым, а в нем злющий, как тысячи чертей, Дамиан. «Демон, побери эту магию и полуголых девок!» – рявкнул принц и натурально сбежал, исчезнув в телепорте. Это я, а вот Заран...» Заран ржал, словно сумасшедший, склонившись и схватившись за живот. По красивому лицу текли слезы. «Я понял!» – простонал сквозь смех принц. «Я понял, почему он зацвел!» «Почему?» – не поняла я. «Я тоже хочу посмеяться!» Заран не ответил, а лишь пальцем указал на чуть задравшееся полотенце и оголившуюся попу. «Вот же извращенец!» – воскликнула я, покраснев до корней волос и поспешно закутавшись в полотенце. «Черт, стыдно-то как!»